Девять заповедей блаженства. Первое. Блаженни нищи духом, яко тех есть Царствие Небесное. Второе. Блаженни плачущие, яко тии утешатся. Третье. Блаженни кротцы, яко тии наследят землю. Четвертое. Блаженни алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся. Пятое. Блаженни милостивые, яко тии помилованы будут. Шестая. Блаженни чистые сердцем, яко тии Бога узрят. Седьмая. Блаженни миротворцы, яко тии сынови Божии нарекутся. Восьмая. Блаженни изгнани правды, ради, яко тех есть Царствие Небесное. Девятая. Блаженни есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол, навы лжуще, мене ради, радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех. По-русски. Первая заповедь. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Вторая заповедь. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Третья заповедь. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Четвертая заповедь. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Пятая заповедь. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Шестая заповедь. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Седьмая заповедь. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Восьмая заповедь. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Девятая заповедь. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Кто сказал эти девять заповедей для блаженства? Сам Господь Иисус Христос на горе при двенадцати апостолах и при множестве народа. О чем говорится в этих заповедях? В них Господь учит нас, какими путями можно достигнуть Царства Небесного. В каждом из этих девяти изречений есть и заповедь, и обещание награды за исполнение ее. Какая первая заповедь Божия для получения блаженства? Блаженни нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Блаженни счастливы, нищие духом, уничижающие себя, яко потому что. В ней говорится о том, что нищие духом, то есть люди, любящие делать добро, не хвалясь им, и представляющие себя великими грешниками перед Богом, получат Царство Небесное. Вторая заповедь Божия для получения блаженства – блаженни плачущие, яко тии утешатся. Тии – те. В этой заповеди говорится о том, что плачущие, то есть люди, раскаивающиеся в своих грехах и плачущие о них, получат в Небесном Царстве утешение. Третья заповедь Божия – блаженни кротцы, яко тии наследят землю. Кротцы – кроткие, смиренные. Это заповедь о том, что кроткие люди, которые сами не сердятся и других ничем не сердят, не раздражают и которые везде уживаются, получают во владение и земные блага, и Царство Небесное. Четвертая заповедь. Блаженни алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся. Алчущий – хотящие есть, жаждущие – хотящие пить. Правда – оправдание добро. В этой заповеди говорится о том, что алчущие и жаждущие правды, то есть люди, которые, подобно алчущему и жаждущему, желают оправданий, спасения для души через веру в Иисуса Христа, получат в себе удовлетворение и тем насытят свою душу. Пятая заповедь. Блаженни милостивые, яко тии помилованы будут. В ней говорится о том, что милостивые и добрые люди, творящие дела милосердия, будут помилованы Богом, то есть избавлены от вечного осуждения на страшном суде Божием. Шестая заповедь. Блаженни чистые сердцем, яко тии Бога узрят. Узрят – увидят. Это заповедь о том, что чистые сердцем, то есть люди, имеющие свои сердца чистыми от дурных желаний и помышлений, и всегда сохраняющие память о Боге, увидят самого Бога, что составляет величайшую степень блаженства. Седьмая заповедь. Блажени миротворцы, яко те и сынови Божии нарекутся. Нарекутся, назовутся. В ней говорится о том, что миротворцы или люди, любящие жить мирно и примиряющие других, назовутся сынами Божиими. По сему имени они получат и особенную степень блаженства, потому что они подражают Сыну Божию Иисусу Христу, который примирил Бога с грешниками, пострадавши за них. Восьмая заповедь. Блажени изгнаний правды ради, яко тех есть Царствие Небесное. Изгнани – изгнанные, гонимые. В этой заповеди говорится о том, что гонимые за правду, за благочестивую жизнь и безропотно переносящие гонение, получат Царство Небесное. Девятая заповедь. Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, мене ради, радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех. Егда, когда, поносят, ругают, ижденут, выгонят, рекут, скажут, глагол, слово, зол глагол, злое слово, лжуще, говоря ложь, говоря несправедливо, мзда, награда. Это заповедь о том, что кто безропотно переносит ругательство, клеветы, мучения и самую смерть за веру в Иисуса Христа, тот получит великую награду на небесах.